У эфиры «Радио Свобода» и я, Виталь Сямашко. На наших хвалях час подорожил. Сегодня у вёску на Личине с дивноватым назовом «Мыто». У часе моего приезда в Мыто был пожар. Загорелось гумно у одином тут коттеджевом микрорайоне, где шильно стоять полтора десятка двухповерховых домов. Для вёски с 2,5 сотнями насельников подея не широговая. Але на попелище побываем позднее, покуль же до основной мэты вандровки. Адресу мне пропоновал и супроваджал вандруцы елицкий знаёмца сябра партии БНФ Михась Бурачевский. Ягоны стал сябр и политичный поплечник, 53-годовый Виктор Августин, амаль 2 года тому переехал в Мыто и поспяхово занимается агротуризмом, ставячи у перспективе за мэту и выратование помирающей вёски. Литерально за километр от вёски крыху напышливый драўляный указальник. Треба думать на прымальный для замежников трасянцы. Агроусадьба «Мытнянский гостинец». Аутором назвы, межвольным натхняльником идеи проекта, стався вядомый лицкий историк да краязнаўца Валерий Сливкин, який у свои часы распавёл с подорогу стену тое ж, что зараз нам. Мыто – это старинное белорусское слово. Это налог при переезде, размост. Поймали тебе на дороге и кажут, плати мыто. Мыто – самое короткое от одного берега до другого расстояния. Для переправы през Дитву. Мытный пост был там? Тому и так она и названа, мыто. Все, что к западу, к югу от Дитвы, то славянская часть. Все, что к северу и к востоку, только уже литвины жили. Дайновское княжество – что такое Дитва? Проходимые долины. Когда ты пойдешь, через 15 метров тебя засосет. 12 века, да по 19. Мытня была здесь, как мостовая. Мосты нужно было держать под оховы, как не провалилось. А при мытне уже был гостиный двор. Ну, такая я. Так что назвать агротуристичной фирмы мается, правда, исторический подтекст. Да, и правдиво. На дворы гай з вековых дубов ды ёлак, драўляная скульптура ды рознакаляровы дыліжанс, лазня з натуральнага дрэва ды камянёў, а ў прасторнай сядзібе 5 пакояў нумару шырачэзнымі двух'яруснымі ложкамі. На ўваходзе вялікі бел-чырвона-белы сцяг з крыжом і надпісам «БНФ Ліда». Сустракая господар, шуплаваты, але з азартными вачыма. Чуваць стукі грукі сталярнай працы. Господар Виктор с захапленнем распавядае про тое, чым жыве. Место расположено на берегу самой чистой речцы, приток Немана, Дитва. Очень много рыбы. В последнее время колхозы ничего удобрения дают, не травят. Сегодня вы буквально видели черную цаплю. В наших местинах это очень редкость. Африканская тушка, грибов много. Это низина, ветра нету ни зимой, ни летом. Подсватывали вот кутерочек такой отдельно. Ну, здесь развалины были. Ни окон, ни дверей, где-нигде потолок, ни гумна, водопровод есть. Горячая вода. На сегодняшний день мы уже можем принять 12-15 человек. Каждый месяц человек по 200. Были россияне, немцы, литовцы, минчане. Но в основном Лида. Рестораны банкротами в Лиде становятся. Потянулся и на природу планил коровку, свинки, курочка, утка. Это чтобы людей можно было чем почистовать. И пальцем пханой, и бабкой, и каким-то очком. Мы то сегодня... Банкротовало? Да, так работаем. Нет, мы хотим создать до 5 рабочих мест. Тут на создать 5 комнат, это уже гостиница. Спытываю про взаимоотносины с уладами. Мясцовая улада поддерживает. Только пришли, о, наконец у нас это будет. Пытание не дежурное. Спадар Августин у оппозиции 20 годзи. Тройчы арыштоўваўся. Першы раз яшчэ ў 90-х мінулага веку, калі спрабаваў сябрамі усталяваць памятны крыж ксяндзу Фалькоўскаму. Апошні, дарэчы, вядомы тым, што зачытаў вернікам у часе паўстання адозву Кастуся Каліноўскага. Суразмоўца ўзгадвае. Калісь яшчэ до Второй мировой войны вуліца Победы называлася вуліцай ксяндза Фалькоўскага. Ён там захаваны, і ўсё заліто. Мы з суднікам імшу зрабілі ў касцёле і неслі паго городу Крыш освященный, mm-hmm. хотели установить могилу Каевой. Нас тогда 4 крестовали. Другий раз в Минску, в 96-м возле, на Польше. Последний раз в 97-м в Лиде. Ну, я был президентом клуба любителей футбола. По городам Беларуси ездили с бело-червоными стягами и со своим оркестром. Музыкальное училище, когда мы заходили, нас с трибуны стоя приветствовали. На то время Лидский стадион был переполнен. На все матчи, какие я гулял с Калида. И вот Калид выигрывал, мы с этим шествием бело-червоными стягами и с оркестром проходили по улицам города. Нас милиция сопровождала, но никогда не трогала. И в один прекрасный момент приказ сверху пришел, меня тогда арестовали. Я спытываю, як наогул вайсковец, пасля заможны інжынер-будаўнік, які скончыў вышэйшую партыйную школу, раз і назаўжды, як ён кажа, прыйшоў да апазіцыі і Беларусі. Когда столько было декларацию независимости, бело-червоные стяги, все плакали, горды за свое, что мы свободны от этого вечного гнета. Вот и тянуло. В свое время выпивал. Я сразу же бросил пить. Вот 25 лет в рот не беру. У меня даже вот значок есть, бело-червоно-белая партия бывших алкоголиков. У нас как говорят? О, оппозиция, это значит поля. Пустили слухи, телебачение. КДБ. Это сам дорожил? Наполовину. Белорусский поляк? Да. Крестился я в костеле, все дети мои в церкви. Как говорю, поляки в Польше, белорусы тут. Занимался реконструкциями до этого. 5 лет отреставрировал 16 костелов. Был я в субботниках на родине, времена Поздняка. Тоже, по слухам, поляк. Оказывается, там до сих пор помнят и деда, и его, и мать. По жизни воевали за белорусский язык. Мы тот вот знают, я отношусь к оппозиции, и хожу бело-червоным значком. Старики как-то боятся. В избирательной комиссии было. Ну, хоть а что, мы даже голосы не считали. Нам сказали столько процентов, и все. Молодежь говорит, если бы дали мы землю, хотя бы ту, что брали у дедов наших. И мы то подняли бы, хату построили бы, сами себя прокормили бы. Коли спотребится, не глядишь на то, что в Митнянских гостиницах маешь, на площадь другие распозишь? Пойду. Пойду за не свою независимость. Там вся моя жизнь. И сыну, и дочке сказала, когда будет меня хоронить, чтобы у меня было червоное, так, чтобы быть рабу. Я не могу пройти, что человек пошатнулся его забирать. Или там бабка какую-то торгует возле магазина. Для меня это уже нарушение. Работы многие потерял за это. Все равно я на своем. Гостиница мы то, это твоя незалежность, так сказать. Это то же самое. И здесь меня никто не тыкает, меня здесь все уважают и еще больше будут уважать. Подороже свободы. Великие проблемы маленьких людей. Голосы с закинутых вёсок и забытых хутаров – это так само голосы выборщиков. Чего хочет, на кого спадеется и у что верить Беларусь. Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тыдень – новое подороже свободы. Я народился тут, в Украине, бульбы, колгасов и черного хлеба. Со мной, Виталием Семашком, на хвалях Радио Свобода вы подорожничаете по мыто. Вёсцы на Личине. Я народился тут, в Украине, прописки из крученных кранов. Яшы у сядзібі спытаў спадара Віктара пра запатрабаванасць мясцовых жыхароў. Мытянскія палавіну ў шлізе, пару механізатараў, адзін на ферме работает. Накіроўваемся да памянёнага катэджавага мікрараёна. Я даганяю пажылую кабету, якая ідзе з крамы ў той жа бок. Тая канстатуе яшчэ адна невясёлая рэаліі жыцця. Стала сесаві. Давно уже. Столовая работает, когда уборочная, посыдная, сарай сгорел. Раіць звярнуцца да самай языкатай нядаўняй даяркі. Я цяпер на пенсіі 52-гадовай спадарыні Кацярыны Шарканавай. Стомленая з выгляду кабета успыхвае, як толькі пачынае гаварыць пра набалелае. Я спытываю на пачатку пра прычыны папялішча ў суседкі. Они сами сделали печку, кухню, что зробила варить свиням. И газовый баллон стоял, а сено сеновало, рядом загорелось. Что штраф ударил, 35 минималок, это ее бедная мужика, не моя дочка больна. Не знаю, как будет ей, как выкрутиться. Немудрагелистые хитрики, на які идут мясцовые, не от доброго життя. Прынамсі, без газу ежы ў хаце не зварыць. Спадарыня Кацярына праводзіць па хаце. Ад Отклеенные водянистые шпалеры, шилины на столях и стенах. Господи, не тлумачить. У колхозной хаты живем, ни крыши, ни крыта нет. Приватизовать не дали. Да, не да. Дали коллективный договор, что я вот проработаю 20 лет, и квартира мне перейдет в личное пользование. Я уже 22 отработала годы, дояркой. Поэтому председатели поменялись. А то договор уже, оказывается, недействительный. И нам уже теперь дырка от бублика, оценивая квартиры. Очень дорого получается, 25 миллионов. А теперь уже по вроде 10. Чернодень. Нереально. Ни разу колхоз ни ремонт не делал. Ни одного гвозда. Вы видите, стены утекут. Там крышу перекрылись. Купили ведра из рот и миллион соседом разом. Мето теперь участок агрогородка Ваверка. Теперешняя его старшиня обещает бесплатно передать коттеджи у моем из жихару. А вот с тем же газовым питанием их прокинули однозначно. Твердит подарник Катерина. Домиков 15 у нас. Вы что, эти семьи? Учителя и животноводы. И нас выкинули с плана газификации. Провели центральную улицу и все. Жаловались. Мы 500 тысяч сложились. А теперь проводим сами. Провели вот трубы. Дали 800 тысяч. Котел я купила за 3 миллиона. Подключили еще 900 тысяч. Пенсия 400 рублей. Дочка инвалид детства. Никаких льгот. Мама. 90 годов топлива. 6 тонн надо только, чтобы отопиться в хату. Больше нешматликая колькасць мытоўцаў працуе на дзвюх невялікіх фермах і зернесховішчах. На пустэльнай плошчы апошняга з цяжкасцю знаходжу загадчыцу. Чамусьці просяць прозвішча не называць. Сколько у вас чалавек працуе? Три. Два рабочыя і адна начальніца. Ой, слёзы яны получаюць. Мінімальны 260 не получаюць у сям'і брэй. Патрэбнасць зерня мала. У мяне 300 ест. А на ферму? 600 ест, 1700. Подъехали мы на ферму, где каля сотни тялушек, але никого там не знайшли. Убачили только гнойную теклость, у якой-то уклисе живелы, неохайность да запустение. Погаджаемся разом с Михасем Бурачевским, сябром партии БНФ, что мытнянские гостиницы и власне мыто географично хоть и находятся у сотнях метров одно от одного, по методу господарня, да по чутью социального оптимизма працующих, отлеглая тени на годы. Милейший Виталь, отлеглости виноваты люди сами. Что с их большинстве говорить? Нам тут благо, вот не знаю Лукашенко, вот приедет барин, барин нас рассудит. А люди за себя стоять не хочет. И они могли подавать у суды, им же это в голову не приходит. Вот некто приедет, тут видишь, как лечили голосы. Пришлась нарадка, и они даже не потрудились это перелечить голосы. И теперь они начинают обижаться, что я живу. Выбачайте, сябры, вы сами виноваты во всем. Коль вы не изменитесь, никто вам не сделает ничего лепшего. На зернескладе, не маючи навод одной минималки, за счастье лишить, что она все-таки на окладе. Чтобы у вёсцы, да, раскрадено. Нема грошей. Асфальт положили. Треба ён, не треба. Але зрабілі, адчыталі. Усе ўцікавіць у горад. Перспектывы няма в этой сістэме. Вот як у аграс усадзьбе, просты чалавек працуе і ведае, што з яго працы будзе карысць. А пастаў ты над ім кучу начальства, у яго нічога не получыцца. Ён сам сабе гаспадар, сябе красці не будзе. То аграгарадок перспектывы ніякай не мае, а гасцініца станецца. У мыто пытанняў няма. Гэта было падарожжа свабоды ў мыто, вёску на Лічыні. А з вамі быў і будзе па аўторках Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.